Эта радость чуть позже в Зулу-баре придала более тонкий вкус холодному пиву. «Ты не считаешь себя слишком большим для поцелуя, сын?» — спросила Анна, крепко прижимая к себе мальчика и с трудом сдерживая слезы. То, что она, как только вошла в дверь, повела себя таким образом, сразу разбило всю внешнюю скорлупу, и она почувствовала себя свободнее, чем до этого. «Нет», — ответил сын, подставляя ей щеку. Он не очень-то привык к такого рода ласкам и сначала неуверенно, а потом решительно обнял мать. Они пили красное вино и ели бифштексы. Они болтали, как в старое время, когда сидели за обеденным столом втроем вместе с Еппе. Еппе и Анне было хорошо друг с другом, и все было подчинено радостям совместного общения. Пер тогда был так же счастлив, как потом истерзан, когда родители за тем же столом ссорились или вели холодную войну, не говоря друг другу ни слова, а мальчик нервно жевал и не решался попросить их передать ему картофель. Пер рассказал ей о своих переживаниях после переезда. Она дала ему возможность высказаться. Он не говорил прямо, что скучает без Еппе. Но это было так заметно из его рассказа, что мать спросила сама: «Ты очень скучаешь без отца, Пер?» «Скучаю», — ответил мальчик. «Сначала я не думал о нем много. Я просто ходил к нему. Это было здорово. Тогда я не особо замечал, что вы не живете вместе». Анна плакала и ждала, пока он выговорится. Он протянул ей руку, она тут же схватила ее. Он говорил дальше, как бы открываясь ей: «Ты никогда со мной не говорила. Ты ни разу не была сама собой с тех пор, как мы переехали. Видно, что у вас на работе нет психолога для взрослого. Вот тогда все было бы нормально». Ее слезы перешли в икающий смех. Она вытерла салфеткой глаза и спросила: «Может, нам переехать обратно в Копенгаген?» Мальчик крепко сжал зубы перед тем, как ответить. «Тебе бы этого не хотелось». «Да, но я могу справиться. Ты знаешь, что меня отпустят, и я могу вернуться на работу в Копенгаген. Но не как комиссар. Но человек ведь не может иметь все сразу. Работа еще не самое главное в жизни. Ты знаешь, что я довольна ею. Но сегодня днем я говорила с отцом, поэтому я и задержалась. Я купила тебе билет на самолет на субботу. Дальше все пойдет, как ты захочешь. Ты сможешь ездить каждую субботу, а отец обещал, что приедет и навестит нас через 2 недели». «Хорошо бы», — сказал долговязый мальчик глубоким хриплым голосом. Он не преувеличивал, он был счастлив. Они болтали о школе, о товарищах, и, казалось, многое поняли. По крайней мере, она поняла, что им надо переехать туда, где у него будут друзья. Мальчики из класса Пера жили в других районах, а их собственные ближайшие соседи, с одной стороны, психиатрическое отделение детской больницы, с другой — пустая вилла с привидениями, которые, как и их собственный дом, со дня на день жила в ожидании бульдозера. Бармен в Зулу-баре узнал босс Медера по фотографии. Он подтвердил, что тот приходил именно вечером в воскресенье, когда работал и сам бармен. «Во сколько ты пришел в бар?» Они выпили пиво за счет Франка, или, точнее говоря, за счет полиции. Человека за стойкой звали Ивеном, и выяснилось, что в юные годы оба вместе играли в футбол в одной команде. Намного легче вступить в контакт, если ты родился и учился в том же городе, да еще занимался вместе спортом. «Я появился где-то около 9. Но бар был почти пуст, как и сейчас, а скоро 10. Это еще немного. Они только начинают появляться». «В котором часу пришел он?» «Нетрудно вспомнить. Воскресенье Это не то, что другие дни. Вечер спокойный. Профессиональным движением Ивен быстро налил двойного виски со льдом одному из скучающих мужчин с исходной позиции у стойки бара, озирающемуся вокруг в поисках возможностей. Думаю, около 11. В любом случае, до полуночи. Потом он исчез вместе с Ивонной. Это кто такая? Она еще не пришла. Обычно появляется около 11. И куда они делись потом? Спроси у Ивонны, — ответил Ивен, ясно давая понять, что если тот будет прижимать, то вообще не получит никакой информации. Франку было известно, что именно Ивен от лица заведения был посредником между девушками и посетителями. Ивен догадывался, что Петер Франк знает об этом. Ивен прислушивался к ритму оркестра, беззвучно и дерзко улыбаясь Франку. Ковры в ресторане были темно-красного, а деревянные панели темно-коричневого цвета, поэтому белая рубашка Ивена, расстегнутая на груди, сразу привлекала взоры и внимание посетителей. «Ты хорошо помнишь, что это было до полуночи?» — спросил Франк, подчеркивая тем самым, что он здесь не для того, чтобы причинить вред Ивену или самому заведению. «Я сказал, что это было вечером в воскресенье. Пустой вечер, я ж говорил. В обычные дни у нас бывает много коммерсантов, но те в воскресенье всегда навещают родительский дом, хотят получить отпущение грехов». С этим замечанием Франк согласился. Он продолжал рассматривать сидящих за стойкой. «Я обратил внимание на то, что ушли они в половине 12-го, потому что Ивонна, проходя мимо, сказала, что ему хватит и 15 минут, что оказалось верно. Вернулась она к 12. «Без него?» «Конечно. Он же не платил за обратный проезд. Он и так получил в тот вечер скидку». «О чем ты?» «Спроси Ивонну, парень», — настойчиво повторил Ивен. Франк все еще испытывал его терпение. «Так где же был Босмедер?» «Да, они не вернулись вместе». «Успокойся, Петер. До того он сидел и играл в кости. Ловко у него получалось. Временами пил пиво, когда выигрывал». «У него было достаточно денег?» Франк хорошо знал, каким будет ответ. «Да, да, да, спроси Ивонну». Оказалось, что Ивен тоже был на стадионе и смотрел футбольный матч, и следующее пиво они распили уже за счет заведения, со вкусом обсуждая забитый гол и вспоминая игру их собственной юношеской команды. Все это продолжалось одновременно с обслуживанием посетителей. Зал постепенно наполнялся, и Ивену хватало работы. Было около 11, когда он показал головой на дверь. Франк был достаточно опытен, чтобы разглядеть Ивонну среди других, входивших одновременно с ней. Он умел отличать профессиональных ресторанных проституток так же легко, как после юго-восточного шторма отбирал янтарь среди светло-коричневых камушков западного побережья. Но в этом случае ему не надо было испытывать огнем девушек сомнительного поведения. Янтарь отличался живой, блестящей и сложной поверхностью, а профессиональные девушки напоминали гладкие коричневые камушки без граней. Застывшие лица, временами загоравшиеся от чрезмерного количества алкоголя, но в остальных случаях угодливые восковые улыбки для установления контактов. Ивонна села за маленький столик вместе с двумя другими девушками. Франк кивнул Ивену и отошел от бара. Он должен был поскорее через это пройти. В новых коричневых вельветовых брюках, еще хорошо сохранивших складку, и светло-серой рубашке, и темно-сером фланелевом пиджаке, он вполне мог сойти за потенциального клиента. Ивонна улыбнулась ему дежурной улыбкой, которое, как всегда, будто предназначалось только ему и никому другому.